Спустя 3 дня приезжает его величество, что лишний раз подтверждает мои подозрения. Андре точно собирались женить на этой девке, а потом и... А какого еще его величество Микаэль будет делать в 3 днях пути от приграничного герцогства? Короля на прогулку вывести — это не кошечку в корзиночке. Это серьезнее. Обоз, сопровождение, снабжение, много чего. Явно готовились, были в курсе всех переговоров, всей переписки. Сволочи! Решили, что при таком, как Рудольф, грех себе кусок не оторвать. Оно и верно, сам бы воспользовался. Но сейчас я на другой стороне. Его величество Микаэль показался мне похожим на мелкого лавочника. Невысокий, толстенький, с добродушным румяным лицом. Намного уместнее он смотрелся бы за прилавком или где-нибудь на базаре с корзиной рыбы. Но король и наверняка этим пользуется. Ну да, добродушно похлопывает меня по плечу. «Алекс, сынок, такое горе!» «Угу, с каких это пор кончина принца недружественной страны для тебя горем стала?» «Но с резинку я тоже смахиваю». «Ваше величество, это просто ужасно! Это такой кошмар, эти убийцы!» Король внимательно приглядывается. «Играю? Честен?» Останавливается на 2-м впечатлении и тоже горестно вздыхает. «Сынок, ты позволишь тебя так называть?» «Да, ваше величество». «Аргадону расскажу. Вот тот конкуренту порадуется. Вдруг даже в гости зайдет для выяснения». «У меня старший сын почти как ты по возрасту. А дочери нет, не свезло. А то б не стал герцога припутывать. Или стал? Вампир в королевской семье вещь нужная. Это у моей матери выбора не было. А Микаэлю что? С таким соседом, как дядюшка, можно особенно не напрягаться. Сидеть и ждать, пока он сам страну развалит. Рудольф справится, если я не вмешаюсь». «А что там мне на уши вешают?» «Для родителей это всегда горе. Тем более, что Андре даже не успел оставить наследника». «Да, ваше величество, можешь называть меня просто дядюшкой. Наши семьи роднились». «Ага, вспомнила, шлюха как девкой была. Это ж было 300 лет назад. Да и то темная была история. То ли тиварская принцесса тогда померше, то ли наша. История точно была». «Да, дядюшка». «С другой стороны, не все ли равно? Один дядюшка, 2 дядюшки. Говорят, после 1-го привыкаешь. Интересно, ореолонский король мне туда же не набьется? Лучше с наследством». «С другой стороны, у них остался ты, почтительный племянник. Это ведь как сын». «Тем более, что других наследников и нет. Разве что Абигель срочно затяжелеет, но...» «На ней проклятие Марты, которое никто не снял и не снимет и не преодолеет. Марта, если что, его подновить может в любую минуту. Ненависти у нее хватит. У Абигели к тому же возраст. В таком зачинают только с помощью или бога, или мага. Ей сейчас около 40. Теоретически она может забеременеть. Но сколько времени на это потребуется? Дядюшка-то уже не так прыток, поистратился. А магически зачатые дети, к сожалению, имеют большой недостаток. Примерно половина их рождается ущербными, умственно или физически, и часто мать может умереть при родах. А Абигель, конечно, поддержат магии, но риск серьезный. А ждать-то и нельзя. Королевство не может без наследника. И кто? И то! «Я сделаю все от меня зависящее, дядюшка». Микаэль соглашается, подхватывает меня под локоть и ведет к замку, рассуждая, что Лавиния теперь тоже страдает. «Я лишился брата, а она — любимого жениха. Я послушно соглашаюсь. Жениться? Почему бы нет? Но приданное? Ах, это страшное слово!» Его величество кивает и тоже соглашается, что приданое должно быть. И те рудники. Да, конечно, это потеря для наших государств. Но ежели подписать договор о намерениях, то это будет куда как лучше. Я тоже соглашаюсь, но замечаю, что договор будут прорабатывать опытные дипломаты. А я... Я в этом не разбираюсь. Вот стихии. Скажите, а вы читали Авриэля Риолонского? Правда ведь, это был великий поэт. Увы, не читал, но мы его обязательно обсудим. Вокруг царит сплошное согласие, а еще соглашение и согласование. Тьфу! С Лавинией мне тоже удается переговорить, она приходит ночью, и я едва успеваю остановить шаловливую ручку с кинжалом. Сукин сын! А вот за хамство — на! От пощечины полувампирша отлетает в другой угол. Не знаю, смог бы я ударить женщину или нет, но Лавиния — это не женщина, это нечисть, и с ней дозволено все. Понадобится, я ее серебряной цепью поперек хребта отхожу. «Мать мою, не тронь, подстилка общественная!» «Бью наверняка! Такие полудемонессы весьма блудливы, это я еще с уроком некромантии помню!» Лавиния шипит, но язычок прикусывает до крови. Киваю на кресло. «Сядь! Повинуется!» «Ну и какого искушающего тебе тут надо?» «Зачем? Ты согласился на брак!» Я усмехаюсь. «Экзотики захотелось!» «Неубедительно!» «А что ж ты папочке не сказала, что мое согласие тебя не возбуждает, то есть не убеждает?» «Издеваюсь я, опять шипит. Может, змеюшник завести?» «Ему нужен трон!» «Странное совпадение, мне он тоже нужен!» «Так откажись, на мне жениться!» «Размечталась! Кто ж от такого предложения откажется?» Лавиния мрачнеет. «Тогда я хочу знать, что ты затеял?» «Собираюсь жениться вместо моего погибшего брата!» Усмехаюсь я. «А что?» «Ты знаешь, кто я?» «Знаю!» «Но сам ты кто?» «Я же говорил, маг огня!» «Я пробовала с магами, на них тоже действует. Так кто ты?» «Маги, девочка!» Подцепляю ее за подбородок. «Бывают разной силы». Лавиния опускает глаза. Этого она не учла, и возразить ей нечего. «А вот почему ты соглашаешься выйти за меня замуж?» «Я хочу быть королевой!» «К тому же свободной от давления отца и его величества Микаэля, так?» Лавиния бледнеет. «Ты знаешь?» «Я так похож на дурака?» Судя по лицу вампирши, похож. Но возразить она не осмеливается, еще бы. «А кем ты собираешься питаться?» Лавиния шипит, показывая зубы. Я усмехаюсь. «Значит так, преступников я тебя обеспечу. Но попробуешь сожрать кого-то не того, и я тебе сам щипцами зубы выломаю. Ты поняла?» «Всерьез, она меня явно не воспринимает. Но попользоваться готова». «Ты мне предлагаешь договор?» «Мы женимся, и я, скорее всего, становлюсь наследником престола. Ты, соответственно, принцессой. Веди себя хорошо, и останешься жива и довольна». Лавиния кривит губки. «А ты будешь мной доволен?» Шаловливая ручка тянется вниз к моим брюкам. Я ловко перехватываю ее. «Перебьешься». «Но...» «Или ты еще девственница?» «Явно нет, судя по показывающимся клыкам. Зрится, но держится в рамках. В этом вся нечисть. Покажи им силу и управляй, как пожелаешь. Только вот удара в спину придется ждать ежеминутно. Привычное для меня состояние. Стервоза. Брак объявим состоявшимся. Если будешь работать на меня, получишь свое». «Будешь держать меня в целомудрии?» «Там посмотрим. Учти, я настаю на осмотре. И если узнаю, что ты в тягости, вырву с корнем». «Поняла?» «Поняла, но всерьез не принимает». «А зря. Она просто привыкла крутить мужчинами в свою пользу». «Как скажешь, любимый». Я усмехаюсь. «Любовь моя, вы прекрасны». Лавиния делает реверанс, улыбается, потом чуть морщится. «Ты не мог ударить не так сильно. Синяк останется». Вторая пощечина относит ее в угол. «Будешь мне лгать, будешь новые клыки выращивать, поняла?» Вот теперь она смотрит на меня чуть уважительно. Аргадон, что это за женщины, которым для уважения нужны пощечины? Извращенки. Но когда Лавиния уходит, я откидываюсь на подушке и вздыхаю чуть спокойнее. У меня еще будет время объяснить ей, кто тут главный. А пока лишь бы игру не поломали. И мы играем. Лавиния — страдающая невеста. Я — страдарец, который потерял любимого брата. Герцог — благородный отец. Его жена заботливая матушка, Микаэль строгий, но справедливый король. Роли расписаны, как в театре, и мне ужасно хочется вырвать глотку автору пьесы или хотя бы части ее участников. Томми смотрит настороженно, ему приходится тяжелее всего. Если я лгу, как дышу, как и любой полудемон, то он спотыкается и потому играет неодобрение. Жениться на невесте погибшего брата — это не слишком благородно. Конечно, на него начинают давить и подкладывают в постель какую-то графиню. Но чтобы не попользоваться, если дают и стараются, если б еще и деньгами. Так что к концу 10-го дня после смерти Андре мы подписываем 2 договора — брачный и мирный. И в первом получаем столько! Здоровущий кусок земли, рудники, скидки по торговым пошлинам. Я постарался! Зато второй договор чисто схематичен. Да, не будем нападать друг на друга. Мир, дружба, вино. Я должен в это поверить? Не верю. И чем дальше, тем больше. Сам брак будет заключен у нас в Родиноре. Рудольф в курсе и уже прислал гонца, что ждет нас, с телом сына, ну и с невестой. Но убийцу нашли? Правда? Да, конечно, правда. Я в курсе переписки. Поднять призрака несложно, а пообещать ему хорошее упокоение и посмертие тем более. А я теперь могу смотреть его глазами. Он в курсе всей дипломатической переписки, как герцога, так и короля, а заодно и переговоров. Так что большую часть ночи я трачу на его отчеты. Он ведь может только показать увиденное. И я смотрю, как Микаэль пишет своему наследнику, приказывая готовить войска, как приказывает герцогу подготовить кортеж, как ругается на того же герцога, мол, ты, сукин сын, почему сбежал убийца? Как теперь замазать риолонцев? Впрочем, долго они не размышляют. Пользуются тем, что я видел убийцу считанные секунды. И находят какого-то несчастного, обещают ему золото для семьи, и он показывает на допросах все, что им надо. Потом его казнят. Но не зря. Можно отписать Рудольфу о коварстве соседей и готовиться к войне. Я все подтверждаю и даже делаю Лавинии предложение по всей форме. На балу с розой, коленопреклонный. Зрелище! Убийца люстрой. Принц с белыми волосами, весь в черном по случаю траура, опускается на колени перед прекрасной светловолосой девушкой в белом платье, на котором опять же из-за траура присутствует черный шарф, он же пояс. И принц предлагает ей белую розу, любовь и верность до гроба. Я и не лгал, я просто не уточнял, чей будет гроб. Лавиния принимает цветок, а принц поднимается и целует ей руку. Красивая романтическая сказка! Обратная сторона медали — убийца по имени Ивар, который наконец оправился после пытки и собирался перебраться через границу. На всякий случай он записал для меня свои показания. Кто нанимал, зачем, как он убивал, каким ножом, все от и до. Конечно, таким признанием цена меньше, но ведь и это неплохо. Если он доберется до Родинора, он придет к Маринарам и будет ждать меня там. Я пишу ему рекомендательное письмо к Рене. Полагаю, Ивар прочитает его еще до того, как перейти границу. Очень умный человек. Жаль, что однажды ошибся с дичью. А еще герцог Ротавер, который едет с посольством в Родинор. Его величество страну оставлять не собирается, во всяком случае, пока. Он будет собирать войска, чтобы отомстить подлым риолонцам. Мы тоже будем собирать войска. Месть — благородное занятие, и оно достойно полудемона. Это было в Тиваре. А в Родиноре бурлили настроения. К маринарам началось настоящее паломничество. Рене мне потом все рассказал. Как наиболее приближенные к принцу Алексу, они получали предложение о дружбе. Кое-что в подтверждение предложений. Герцог брал телегами и вазами, объясняя, что он, как верноподданный, обещать ничего не может. Но принцу Александру будет доложено все, вплоть до числа заклепок на бочке. И все это отправлялось в Торин. Ладно, большая часть. То, что можно было легко обратить в деньги, оставалось у маринаров. Рене не собирался присвоить ни монетки. Ну, разве что чуть, если я разрешу. Маринары не нуждались в деньгах. А вот что понадобится? Мне. Я бы тоже не брал. Но еще придется снаряжать армии, давать отпор соседям. И вообще. Они столько из казны поперли. Пусть теперь хоть часть вернут. Придворных можно было понять. Они столько лет служили Абигель. Присмыкались перед королевой, ее роднёй, ее фаворитами. Не в том смысле, скорее приближенными. И что теперь? Принцесса мертва, принц мертв. Кто наследует? Даже если Абигель родит, успеет ли этот ребенок вырасти? И дам ли ему вырасти? Я. Дай бог долгой жизни его величеству Рудольфу. Но ведь собирается война с Риолоном. Если он поедет, то может погибнуть. Если нет, главным на войне буду я. А это тоже опасно. Армия любит победителей, а трон держится на армии. Частично. Я собираюсь дать ему и еще одну опору. Простонародье. Но это потом, потом. Так что сейчас придворные от греха прогибаются на обе стороны. Жить-то хочется и безбедно. Обо всем Рене отписывает мне. Тайно, чтобы гонца не перехватили. И я также тайно пишу ему в ответ. Деньги не только брать. В хозяйстве все пригодится. Никому ничего не обещать. Чем дольше они побудут в состоянии неизвестности, тем жирнее будут взятки. Я не жадный, но на деньги от одного Торина королевство не поднимешь. Насколько мне старались угодить в Тиваре, настолько встречает меня холодом родной Родинор. Еще одна сцена из рыцарских книг. Кортеж приближается, король и королева все в черном сходят по лестнице и, не удостоив меня даже взглядом, падают на колени перед гробом Андре. «Сын! Сыночек, любимый!» Акульи слезы. Со стороны Абигель так точно. Погибла ее надежда править страной. Хотя Рене писал, что во дворец вызвали сильных магов жизни. Вот это мне не нравилось. Сильный маг, практикующий маг. Мало ли, что они разглядят. Да, я получеловек, но иногда во мне прорывается демоническая ипостась. Просыпается демоническая ярость, и начинается кошмар. В такие моменты я себя не контролирую. Объявлять о своей полудемонической природе мне ни к чему. Ладно, пусть сначала приедут, а потом посмотрим. Еще пусть согласятся. Рудольф же у нас верный сын храмовников, а те магию не любят. Конкурентыс. Но это было потом, потом. А пока Рудольф стоит на коленях перед гробом сына, Абигель воет, как кошка, которой хвост прищемили, а все остальные взирают с сочувствием. Горе-то какое! На меня обращают внимание только через полчаса, от души навывшись. И Рудольф поворачивает ко мне бледное лицо. Да уж, под лицу все к лицу. С заплаканными глазами, бледный, благородный. Хоть сейчас девицам показывай, влюбятся. Воплощенное благородное страдание. Алекс, расскажи мне, как это произошло. Да, поведай нам, почему погиб наш сын? А ты остался жив. Этого Абигель не произносит, но те, кто поумнее, сами достроят фразу. Естественно, я пропускаю все мимо ушей и падаю на колени перед безутешными родителями. Вы хотите красивую картинку? Вы ее получите. Дядя, казните меня. Это моя вина. У Абигель некрасиво отвисает челюсть. Это я не смог его уберечь. Я должен был всегда быть рядом с братом, а я отпустил его одного. На свидание. Если бы я знал, мне нет прощения. Придворные усмехаются, а Абигель в очередной раз выглядит, как уксуса опившись. Ну да, теперь все попытки обвинить меня будут выглядеть нелепо, откровенно нелепо. Как я мог пойти на свидание вместе с Андре? Кто вообще ходит на свидание с сопровождающим? Смешно. Я продолжаю голосить, громко заявляя, что его величество Микаэль провел расследование самое тщательное. Но я должен был идти с кузеном, а лучше идти вместо кузена. Лучше бы я сам умер. Рудольф, наконец, проникся и поднимает меня с колен. Встань, племянник, я не виню тебя. Никто не снимет груз моей вины. Прочувствованно выдаю я, а Абигель вытирает резинку. Мой бедный сын. В толпе придворных вспышка рыжих волос. Карли, мгновенный укол боли заставляет меня выпрямиться еще сильнее. Если бы я мог, я бы умер вместо Андре. Абигель не верит, конечно, но и крыть нечем. Дядюшка смотрит грустно. Алекс, пойдем. Завтра с утра у нас похороны, а послезавтра я назначу тебя наследником. Назначу? Вообще-то... Пока не родится мой сын. Вот как? А, Абигель, в тягости. Бог благословил нас. Полагаю, на следующий день после получения известий о смерти Андре. Минутку, маги жизни еще не приехали, а Абигель в тягости. Или она уже была, или из меня тут лепят дурака. И скорее второе, потому что в таланты Марты я верю. Некромант, который ненавидит, страшнее только топор и плаха, а по действенности примерно одинаково. Что происходит? Выясним, разберемся. «Ваше Величество!» Герцог не удерживается, склоняется перед Рудольфом, застывает в глубоком поклоне. «Моя жизнь и честь у ваших ног!» Рудольф глубоко вздыхает. Там, где ситуация напоминает его любимые рыцарские романы, он ведет себя неплохо, что-то благородное в нем есть. Не все супруга выжрала. «Встаньте, герцог!» «Я верю, вы сделали все вам подвластное. Герцогу того и надо было». «Совет!» «Что это такое?» «Ну, ранее, при моем деде, это было нечто серьезное. Он-то набирал людей по себе. Ему не важно было, насколько перед ним преклоняются. Ему важны были толковые советы». Рудольф же собрал совет из резоблюдов и подхалимов, которые в любой ситуации пели ему осану. «Разумеется, месть за принца Андре — это наш долг». «О, подлые риолонцы! Война и только война!» «И хоть бы одна скотина сказала, что армия в загнанном состоянии, что денег в казне нет, что страна истощена, что война может стать для нас посредней, твари! Но нет же!» Рудольф зачитывает показания убийцы и его вводят в зал. Становится даже смешно. И вот это нам выдают за коварного хищника. Да он едва на ногах держится. Но отвечает вполне бойко. Да, убил. И лишний раз наводит на риолонцев. Это все они виноваты. Они не хотели свадьбы принца. Они и только они. Рудольф не выдерживает и приказывает увести негодяя. Казнить завтра же. Повесить мерзавца. Нет, этого мало. «Сжечь!» «Интересно, хватит ли у тиварцев совести принести ему яд?» «У меня точно хватит и совести, и опыта. Вот освобождать я его не буду, перебьется». А еще на совете решается вопрос о моей свадьбе. «Лавиния одобряется всеми, а то как же, такая партия, умная, красивая, не хуже Абигель». Я и не сомневался, паразит паразита видит издали. Свадьба назначается через 3 дня. Почему так скоро? Так надо готовиться к войне. А Тивар поможет нам только при условии союза. Потому свадьба будет скромной и быстрой. Лавиния не отходит от Абигель, которая принимает ее вполне ласково. И мы остаемся наедине только в танце. Но даже там... Она солгала о своей беременности. Знаю. Я и сам был уверен, но подтверждение от вампирши было принято. В ее окружении есть беременные? Да, 2. Обе на раннем сроке. Я киваю, получая подтверждение своим подозрениям. К чему рожать самой? Лавиния опускает ресницы, она тоже понимает. Ребенка возьмут и выдадут за чадо Абигейли. А что в нем не будет королевской крови? Разве это волнует тетку? Ей не хочется обратно в грязь. Опять же, если у меня будет кузен-младенец, смогу ли я причинить ему вред и не быть ослаблен на всю страну? Образ детоубийцы слишком удобно эксплуатировать. Что ж, выход у меня один. Тетушка, вы слишком зажились на этом свете. Подышим воздухом. Я вывожу свою невесту на балкон. Ты ведь хочешь стать женой наследного принца, а не регента, правда, Лавиния? Девушка кивает головой. Ты хочешь? Да, я уйду на войну, а на тебе останется Абигель. Следи, чтобы она не разродилась раньше времени. Вампирша улыбается, хищно и зло. Я подумаю. Надеюсь. Угрызений совести я не испытываю. Она нечисть и только-то. Я целую руку вампирше, и мы уходим с балкона. Алекс? Карли? Она. Такая же яркая и ослепительная, как и раньше. Не мое рыжее солнышко. Не моя девочка. Не моя любимая. Как же больно и тоскливо, как же плохо. Время лечит? Нет, оно едва заглаживает раны. Больно, так больно. Алекс, нам надо поговорить. Я едва начинаю подбирать ответ, но Лавиния наносит удар первой. У нее-то ничего не болит. Любезнейшая, для вас, его высочество, не Алекс. Алекс! Карли не обращает внимания на Лавинию, но я уже внутренне собрался. Лавиния, любовь моя, благодарю. Виконтесса Латур, я не припомню, чтобы у нас были общие дела. Карли отшатывается, словно получила пощечину. Ты и правда, Алекс? Мне на миг становится смешно. Я должен был страдать по Карли всю свою жизнь или заверить ее, что люблю, но женюсь по воле дяди. Смешно. Виконтесса, я абсолютно безразличен, вежлив и даже чуть улыбаюсь. Карли бледнеет и кланяется. Простите, ваше высочество. Лавиния провожает ее взглядом. Она в тягости. И еще одна. Я прикусываю губу. Так. Отдаст Ревиконт своего ребенка Абигейли, да с радостным визгом. И маг жизни может быть для обеспечения родов и придания нужных признаков ребенку запросто, если тот будет рыжим. Магически можно осветлить волосы хотя бы при рождении или затемнить. Неужели? Я еще раз целую руку своей невесте. Благодарю, Лавиния. Любимая, мне понравилось больше. Я усмехаюсь. Не люблю быть одним из многих, к тому же без гарантии, что окажусь посредним. Лавиния сверкает глазами, но язычок придерживает. И правильно, здесь она от меня пощечин не получит, но вот наедине, без женщину мерзко. А если женщина, нечисть. Но одну пользу Лавиния принесла. Больше Кароли ко мне не подходит. На людях, а не на людях.